При описании дороги к Михайловскому вступает сперва не очень заметная и другая тема, усиливающаяся на следующих страницах. Ощущение особой глуши — лес, горы, снег, заточение, двор не расчищен, потом окажется, дом не топлен. И как не заметить то влияние, которое имеет на этот отрывок пушкинское стихотворение «Мой первый друг, мой друг бесценный»? Пушкин: «Когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил». Пушкин: «Вломились смаху в притворенные ворота при громе колокольчика, засели в снегу нерасчищенного двора». Пушкин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитэзда. 1956 год. Страница 78. Пушкин в 1858 году вспоминает вместе с Пушкиным. Некоторые строки поэта — толчок, повод, зерно, вокруг которого растет кристалл воспоминаний. «Я оглядываюсь, вижу на крыльце Пушкина, босиком в одной рубашке с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надо бы прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке. Было около 8 часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятии друг друга в том самом виде, как мы попали в дом. Один почти голый, другой весь забросанный снегом. Наконец пробилась слеза. Она и теперь, через 33 года, мешает писать в очках. Мы очнулись. Совестно стало перед этой женщиной. Впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого приняла меня, только ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, чуть не задушил ее в объятиях. Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и прочее, прочее. Во всем поэтический порядок, везде разбросанные исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев. Он всегда с самого лицея писал обглотками, которые едва можно было держать в пальцах. Вход к нему прямо из коридора. Против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев. После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина. Он не только знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я, между тем, приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта, дом не топлен. Кое-как все это тут же уладили, копошась среди отрывистых вопросов «что», «как», «где» и прочее. Вопросы большей частью не ожидали ответов. Наконец, помаленьку прибрались, подали нам кофе, мы уселись с трубками. Беседа пошла привольнее, многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга. Теперь не берусь всего этого передать. Пушкин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитэзда. 1956 год. Страница 78-79. Именно здесь, ни в конце записок, ни в рассказе о гибели Пушкина и последнем предсмертном воспоминании его о друзьях, именно здесь сдержанный, несентиментальный Иван Пушкин единственный раз замешивает собственную личность и признается, что 33 года спустя в Марьине, близ Бронниц, слеза мешает ему писать в очках. В 1825-м не было очков. Юный, полный надежд на будущее, Пушкин лихо несся на тройке и, подняв Пушкина на руки, входил с крыльца в комнаты. В рукописи воспоминаний мелькает фраза «Я догадался, что это Танина няня». Но затем Пушкин, видно, сообразил, что в январе 1825 года он еще не знал Таниной няни. Только одна глава Евгения Онегина достигла печати. поэтому следует замена. Это добрые его няни, столько раз им воспеты. Если в лицее и Петербурге Пущин мог еще сверить свои наблюдения с памятью других товарищей, то для михайловских страниц помощник его только сам Пушкин. Напомним, что к 1858 году из тех людей, кто навещали поэта в Михайловском, Дельвига давно не было в живых. Горчаков, приехав в Псковскую губернию, принимал поэта у себя, а к нему не ездил. Воспоминания Керн вышли всего за несколько недель до смерти Пущина. Рассказы Вульфов были неизвестны. Подспорьем могли служить только соответствующие страницы биографии, написанной Анненковым. Вообще, Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако же, ту же веселость. Может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании. Им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами. Я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в «Северных цветах» и теперь при издании его сочинений Анненковым. Портрет работы Кипренского. Примечание редакции. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 79. Общее настроение. Дух ситуации упущена наиболее достоверная часть рассказа. Большой мастер общих психологических оценок, декабрист, как это видно на многих примерах, сразу схватывал главное. И вслед за добрыми словами в адрес художника сам рисует портрет. Пушкинская живость во всем и притом несколько серьезнее. Тут мемуарист как бы беседует сам с собою. Ведь чуть раньше он записал после лицейское впечатление. Странное смешение в этом великолепном создании. Никогда не переставал я любить его. Знаю, что и он платил мне тем же чувством. Но невольно из дружбы к нему. Желалось, чтобы он, наконец, настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание. С высоты прошедших лет, обогащенный знанием того, что случилось потом, Пущин комментирует свой тогдашний взгляд, не отменяя, но умудряя. Видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе. Видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам слепым глаза. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 70-71. «Нам слепым» — это должная критика собственных выводов, плод многолетних размышлений при жизни и после гибели поэта. Пущин восстанавливает разговор таким, каким он остался в его сознании после многочисленных устных воспроизведений. Заходя вперед, отметим только еще одну особенность его памяти — умение извлечь главный смысл, конфликт эпизода. То есть опять вспоминается общее и поэтому особенно достоверное впечатление. Разговор, вопреки часто встречающимся представлениям, предельно драматичен. Пушкин сам не знал настоящим образом причины своего удаления в деревню. Он приписывал удаление из Одессы козням графа Воронцова из ревности. Думал даже, что тут могли действовать некоторые смелые его бумаги по службе, эпиграммы на управление и неосторожные частные его разговоры о религии. Мне показалось, что он вообще неохотно об этом говорил. Я это заключил по лаконическим, отрывистым его ответам на некоторые мои спросы. И потому я его просил оставить эту статью, тем более, что все наши толкования ни к чему не вели, а только отклонили нас от другой, близкой нам беседы. Заметно было, что ему как будто несколько наскучила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 79-80. Жизнь на юге и причина ссылки — первая тема, которую Пущин выделяет из отрывочной и привольной беседы. Документ опять аккумулировал память, и Пущин даже вводит в состав воспоминаний особое приложение, большую выдержку из секретного дела, связанного с перехваченным письмом Пушкина и другими обстоятельствами высылки его из Одессы. Это для декабриста как бы недостающий элемент давней встречи, то, что он в ту пору не знал или знал смутно, а Пушкин хоть и догадывался, но тоже не знал точно. Эти материалы Пущин, очевидно, позаимствовал у Анненкова. Смотрите «Эдельман. Тайны корреспондента Полярной звезды». Страница 174-177. Примечание редакции. Но обратимся к беседе друзей. Пушкин неохотно, отрывисто, лаконически отвечает на вопросы. Возникает первое обострение дружеского разговора. Как это понять? Тут два возможных объяснения. Либо нежелание поэта говорить кое о чем с Пущиным, имея в виду все же некоторое духовное удаление, молчание самого декабриста о его участии в Тайном Союзе, либо Пушкину вообще неприятные воспоминания, связанные с южным шумом, тогдашними страстями, изменами. Страшная клевета, возникшая в Одессе, тоже тут. И какой смысл переливать из пустого в порожнее, строить гипотезы о высылке и опале, когда многое остается туманным, неизвестным? Понятно, больше вероятнее имеет второе предположение, ибо Пущин не видит в лаконизме Пушкина ничего для себя обидного. Беседа продолжается, дружество не нарушено, просто возникает другая, близкая нам беседа. И все же мы должны ясно представлять, что Пушкин разговаривает с любимейшим, ближайшим, ну, скажем, не с Дельвигом, которому, наверное, было бы больше рассказано и про Одессу, потому хотя бы, что круг знакомства тот же. Тут Пушкин касается проблемы деликатнейшей. Всякие скороспелые определения только вредят. Анализ этих строчек нужно производить с археологической тщательностью, опасаясь нарушить тончайший слой. Вообразим естественное нежелание Пушкина говорить, например, о его чувстве к Воронцовой. Сожженное письмо закончено всего за несколько дней до приезда Пущина. Примечание редакции. Впрочем, несколько эпиграмм на управление было, конечно, прочтено, да и о бумагах по службе и о неосторожных разговорах о религии потолковали. Среди разговора Брупто... Внезапно, с латинского, он спросил меня, что об нем говорят в Петербурге и в Москве. При этом вопросе рассказал мне, будто бы император Александр ужасно перепугался, найдя его фамилию в записке коменданта о приезжих в столицу, и тогда только успокоился, когда убедился, что не он приехал, а брат его, Левушка. На это я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России, и, наконец, что близкие друзья помнят и любят его, желая искренне, чтобы скорее кончилось его изгнание. Пущин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитизда, 1956 год, страницы 80-81. Если при обсуждении одесских дел Пушкин стремился переменить течение беседы, то теперь роли поменялись. Еще раз вчитаемся в несколько странную для нас фразу Пущина со слов «На это я ему ответил». Дело не в том, что фраза и не была буквально такой, но что Пущин сказать хочет, напрасно мечтает о политическом своем значении, и стихи его приобрели народность. Но разве в глазах декабриста Пущина народное признание не есть уже политическое значение? Любопытно, что совершенно независимо от Пущина, сходные в некоторых отношениях мысли немного позже выскажет Вяземский. В письме к Пушкину от 28 августа и 6 сентября 1825 года. «Ты любуешься в гонении. У нас оно, как и авторское ремесло, еще не есть почетное звание. Оно — звание только для немногих. Для народа оно не существует. Ты можешь быть силен у нас одной своей славою, тем, что тебя читают с удовольствием, с жадностью. Но несчастье у нас не имеет силы ни на грош. Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не поговорят, разумеется, кроме друзей твоих. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страницы 221-222. Очевидно, подобные мысли были распространены среди прогрессивных кругов. Слова Пушкина можно понять так, что напрасно поэт надеется, будто Александр I видит в нем серьезную политическую величину и оттого испугался появления столицы. А между тем, через несколько десятилетий после того, как был записан пушкинский рассказ об испуге Александра I, обнаружилось документальное подтверждение его точности. Действительно, царь в ноябре 1824 года был встревожен сообщением о прибытии в столицу Пушкина, по поводу чего возникла переписка в высших инстанциях. Смотрите «Русская старина», 1901 год, номер 2, страница 436. Примечание редакции. Александр Сергеевич в этом месте разговора, как обычно, по его собственному выражению, подсвистывает императору. Может быть, думая, что Пушкин поддержит тему. Как только случалась оказия, да и без нее, Пушкин не пропускал случая сказать нечто вроде «Царь, говорят, бесится, за что бы, кажется, да люди таковы». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13, страница 130. «Со мною он, царь, поступил не только строго, но и несправедливо». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13, страница 121. Скорее всего, за несколько недель до прибытия Пушкина был сочинен воображаемый разговор с Александром I, где находим параллели с беседой 11 января. «Ваше Величество, вспомните, что всякое слово вольное, всякое сочинение противозаконное приписывают мне. Но вы же и Афей. Вот что уж никуда не годится. Ваше Величество, как можно судить человека по письму, писанному товарищу? Можно ли школьническую шутку взвешивать как преступление и две пустые фразы судить как бы всенародную проповедь? Признайтесь, вы всегда надеялись на мое великодушие. Это не было бы оскорбительно вашему величеству, но вы видите, что я бы ошибся в своих расчетах». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 11. Страницы 23-24. С учетом поправок, сделанных Бонди. Примечание редакции. На предыдущих страницах воспоминаний читатель встречался с Пушкиным, заигрывающим в театре с тогдашними петербургскими львами Орловым, Чернышовым, Киселевым. Пушкин ему говорит: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом? Ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и прочее». В другом месте Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Наверное, нечто подобное почудилось декабристу в пушкинском рассказе о страхе императора, и он считает нужным как бы вернуться к старым послелицейским разговорам. Невольно из дружбы к нему желалось, чтобы он, наконец, настоящим образом взглянул на себя и понял свое призвание. Пушкин, как известно, не любил выслушивать морали, но Пушкин с первых лет умел с ним ладить. На первых лицейских страницах записок находим строки, конечно же, относящиеся и к 11 января 1825 года. Чтобы полюбить его, Пушкина, настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, который знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их в друге товарищи. Между нами как-то это скоро и незаметно устроилось. Пушкин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитизда. 1956 год. Страница 54. В словах Пушкина о политическом значении и народности поэта очевидно, был еще оттенок, связанный с существованием тайных обществ, но об этом чуть после. Кольнув Пушкина мечтами о политическом значении, гость тут же, как видим, хорошо и дружески сумел сказать о благодарности читателей, о памяти и любви близких, друзей. Ведь Пушкин слушает терпеливо, и следующие несколько строк завершают это второе обострение приятельской беседы. «Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирился в эти 4 месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным, что тут, хотя и невольно, но все-таки отдыхает от прежнего шума и волнения. С музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтобы она, по привязанности к нему, проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже вести меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого много было шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Уцелели бы все эти дорогие подробности, если бы тогда при нас был стенограф». Пушкин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитизда. 1956 год. Страница 81. Стенограф. Прямое обращение к увлекающемуся стенографией фотографу и литографу Евгению Якушкину. То есть, если бы он был при той встрече, состоявшейся ровно за год до его рождения, сколько бы фактов сохранилось? Угадываем бесконечные расспросы Якушкина о Пушкине, требования новых деталей, стенографических подробностей. Но тут разговор или воспоминание о нем идет к третьему пику. Пушкин заставил меня рассказать ему про всех наших первокурсных лицея, потребовал объяснения, каким образом из артиллеристов я преобразовался в судьи. Это было ему по сердцу. Он гордился мною из-за меня. Вот его строфы из годовщины 19 октября 1825 года, где он вспоминает, сидя один, наше свидание и мое судейство. «И ныне здесь, в забытой сей глуши, в обители пустынных вьюг и хлада, мне сладкое готовилась отрада. Поэта дом опальный, опущен мой, ты первый посетил, ты усладил изгнанье день печальный, ты в день его лицея превратил. Ты, осветив тобой избранный сан, ему в очах общественного мнения завоевал почтение граждан». Пушкин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитизда. 1956 год. Страница 81. Пушкин цитирует 19 октября, вписанные в его тетрадь заветных сокровищ, что велась на каторге и в ссылке. Однако последние 3 строки стихотворной цитаты черновые, и он мог узнать их от Якушкина или Анненкова только накануне или даже после возвращения из Сибири. Очень любопытно, что последовательность разговора в изложении Пушкина совпадает и с тем, что мы находим в другом пушкинском черновике, близком по смыслу к 19 октября. В первом варианте «Мой первый друг, мой друг бесценный». Ведь стихотворение писалось до восстания, и после 14 декабря Пушкин изъял строки о гражданском служении Пушкина. Однако между январем и декабрем 1825 года Пушкин стихотворно записывает, а Пушкин много лет спустя прочтет то, о чем говорили 11 января, воспоминания о лицее, о всех наших первокурсных. По стихотворным протоколам, черновикам 19 октября и «Мой первый друг» находим также имена, о которых говорилось больше всего. Горчаков. Мелькает вариант «Где Горчаков? Где ты? Где я?» Матюшкин. Наконец, Малиновский. Поскольку мы знаем, что Пушкин только что виделся с ним на Рождестве, понимаем дружеский упрек в первоначальном варианте 19 октября. «Что ж, Я тебя не встретил тут же с ним. Ты наш казак, и пылкий, и незлобный. Зачем и ты моей сини надгробной не озарил присутствием своим? Мы вспомнили, как Вакху приносили безмолвную мы жертву в первый раз, как мы впервой все трое полюбили наперстники, товарищи проказ. Затем, если идти по течению стихотворений «Мой первый друг», следует объяснение насчет необычайной, удивившей друзей пущинской карьеры, переходе из гвардии в суд. «Скажи, куда девались годы, дни упования и свободы? Скажи, что наши, что друзья? Где ж эти липовые своды? Где ж молодость? Где ты? Где я?» Судьба, судьба рукой железной разбила мирный наш лицей. Но ты счастлив, о брат любезный, на избранной череде своей. Ты победил предрассуждения и от признательных граждан умел истребовать почтение в глазах общественного мнения. Ты возвеличил темный сан. В его смиренном основании ты правосудие блюдешь, ты честь. Конечно, интересно было бы услышать объяснение самого Пущина, как он из артиллеристов преобразовался в судьи. И мы, пусть недословно, можем восстановить его ответ, представить реакцию второго собеседника. Эта часть разговора восстанавливается прежде всего по рассказу Якушкина, записанному за самим Иваном Ивановичем и вполне корректируемому показаниями декабриста на следствии и свидетельствами современников. Смотрите «Якушкин», «Воспоминания о Пущине», газета «Северный край», Ярославль, 1899 год, 18-19 мая. Примечание редакции. Рассказ Пущина обязательно включал в себя следующие элементы. Столкновение с Михаилом Павловичем, 1823 год. На выходе во дворце великий князь резко выговаривает Пущину, что у того не по форме был повязан темляк на сабле. Пущин тотчас подает в отставку. Затем поиски новой службы. Пущин демонстративно хочет занять должность квартального надзирателя, желая показать, что в службе государству нет обязанности, которую можно было бы считать унизительной. Родные возмущены, сестра на коленях умоляет брата не делать глупостей. Пущин несколько уступает и переходит на должность, тоже немыслимую для лицеиста, гвардейского офицера и сына сенатора, но несколько более солидную, сначала в Петербургскую палату уголовного суда, где в то время служил и другой отставной офицер Кондратий Рылеев. С весны же 1824-го Пущин — московский надворный судья. Пушкину нравится достоинство друга, сохраненные после стычки с великим князем. В его духе и такой общественный вызов, как переход в квартальные надзиратели, надворные судьи, ведь это находится в совершенном соответствии с тем, чего он сам добивался в отношениях с Воронцовым, и всего за полгода до того, просясь в отставку, объяснял дружески настроенному начальнику канцелярии Воронцова Казначееву, о чем не жалеть, о своей неудавшейся карьере? С этой мыслью я успел уже примириться. Я не могу, да и не хочу притязать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство. По-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство. На этот счет у меня свои демократические предрассудки, вполне стоящие предрассудков аристократической гордости. Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника. Мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной. Единственное, чего я жажду, — это независимости. Слово неважное, да сама вещь хороша. С помощью мужества и упорства я, в конце концов, добьюсь ее. Я уже поборол в себе отвращение к тому, чтобы писать стихи и продавать их, дабы существовать на это. Самый трудный шаг сделан. Если я еще пишу по вольной прихоти вдохновения, то, написав стихи, я уже смотрю на них только как на товар, постолько-то за штуку. Не могу понять ужаса своих друзей. Не очень-то знаю, кто они, эти мои друзья. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 95. 528 перевод.